В лунной дымке монастырский огород казался блюдом с разрезанным на доли квадратным пирогом. Одуряюще пахло пряными травами. В сумраке покачивались созвездия ночных цветов. Монастырь уже спал, и даже коростели замолкли в сырых луговинах, когда владыка в сопровождении Тита покинул обитель. Они вышли через боковую калитку. Ключи от нее Тит раздобыл заранее. В руках владыка Валерий держал карту. Тит светил фонариком. Они без приключений добрались до решетки подземелья, ведущего в тайную тайн. Тит нащупал посохом тайный рычаг, и вода сначала высоко поднялась, но через несколько минут схлынула в открывшийся люк. Тит отомкнул решетку фигурным ключом, и одна из половин решетки опустилась вниз в виде широкой кованой лесенки. Ниже в стену были вбиты скобы. По ним они спустились на нижний ярус. Низко согнувшись, прошли сквозь камеру шлюз, миновали затопляемый коридор и поднялись по кирпичным ступеням выше уровня воды в ловушке. Подземелье было почти сухим. Лишь местами в низинах и выбоинах стояла вода. Выложенный белым тесанным камнем коридор с арочным поясом был достаточно высок, и рослый владыка шел, не склоняя головы. Одолев узкий, изогнутый под прямым углом рукав, спустились по ступеням ниже. На пути попалась темная груда. По остаткам кованых петель и узких железных полос владыка опознал старинную дверь из мореного дуба. Следующая дверь из тонко кованых листов была невредима и заперта тяжелым висячим замком. Но от времени известняк отсырел, и Тит, понатужившись, выломал створки. Пройдя дальше по извилистой галерее, они, по всей видимости, оказались рядом с наглухо заделанным подвалом собора. Рукой мастера Хэя здесь была поставлена пометка «Тайна тайных».